27. «А он симпатичный», — прошептала мне Велька, прикрыв рот, поднесенный к нему кружкой с чаем. «Не приглядывалась», — ответила я ей, бросив взгляд в сторону устроившегося в комнате у окна Мракьяна, боясь, что он может нас услышать. «Мы с ведьмочкой сидели на кухне на достаточном расстоянии от него, но кто знает». «Ну и зря», — тихо усмехнулась ведьма. «Высокий, статный, красивый. А глаза? Я такой голубизны в жизни не встречала». «Угу», — не сдержалась я. «Вот только характер подкачал. А он, знаешь ли, важнее любой внешности. Не суди о книге по обложке. Слышала такое выражение?» «Как и про то, что с лица воду не пить», — подмигнула мне Велька. «А тебе все еще нужно замуж, если ты не забыла». Если честно, мое замужество отошло на второй план. Нет, силу разделить с кем-то мне было нужно и обязательно, вот только... «Нет», — ответила я ведьме, посмотрев на Мракьяна. «Прости, но его кандидатуру я даже рассматривать не буду. И давай закроем эту тему». Словно почувствовав мой взгляд, Мракьян вскинул голову, посмотрев на меня. Резко отвернувшись, я ощутила себя так, словно меня застукали за подглядыванием. Я даже чуть не разлила чай от слишком резких движений, мысленно ругая и себя, и Мракьяна, и Вельку. «Красивый. Наговорит глупостей, а мне потом красней», образно выражаясь. А может, и не образно, так как, вспомнив то, как он прижимал меня к себе, положив руку на сердце, я ощутила, как щеки снова опалило румянцем. «Кирьяна?» Вздрогнув, я снова посмотрела в сторону позвавшего меня Мракьяна. «Призови меч». «Зачем?» — уточнила я, проигнорировав приказной тон мужчины. Когда он только заявил, что хочет поговорить с ведьмой и полистать дневник ее прабабки, я сразу сказала, что мне нужно призвать кладенец. Ведь найти скрытое от людских глаз жилище ведьмы не так просто, как кажется. Я думала переместиться в лес Макара и попросить Лешего открыть тропу к его ведьме. Но вот у Мракьяна были другие планы. Меч ему был не нужен, только направление. Перемещался он сам, и, как не обидно признавать, дом Вельки нашел практически без моей помощи. Чем изрядно удивил не только меня, но и саму ведьму. Правда, удивление Вельки поразительно быстро сменилось чем-то похожим на восхищение. По крайней мере, то, как она на него смотрела, практически раскрыв рот, я трактовала именно так. И почему-то я успокаивала себя мыслью, что взгляды ведьмы на Мракьяна — это просто эффект от сил Алатыря. Разве недостаточный повод для подобных взглядов? Более чем достаточный. Вот если бы Вилька еще про красоту и стать Мракьяна не заговорила, было бы вообще... «Кирьяна!» — вновь позвал меня Мракьян, переводя взгляд на мои руки. Кружка, как и чай внутри, превратилась в кусок льда. «Как ты это сделала?» Тут же подскочила ко мне Велька, рассматривая ледышку. Разозлилась. Сделав глубокий вдох, я отставила кружку на стол оттаивать. «Ты призвала меч?» Не придав произошедшему никакого значения, лениво поинтересовался Мракьян. «Хотя, чему тут придавать значение? Абсолютно ничему». «Зову», — недовольно ответила я мужчине, выпустив немного тьмы. «Если кладенец еще с папой, внезапное исчезновение меча его может встревожить, а нам этого совсем не надо. Один раз я уже наблюдала за их с Мракьяном общением. Повторения не очень хотелось. Поэтому я просто немного дернула за связывающую меня с кладенцом нить, давая понять ей, что она нужна мне». «Почему так долго?» Отложив дневник, Мракьян откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки, не сводя с меня пристального взгляда. «А тебе есть куда торопиться?» Скопировав его позу, я старалась как можно безразличнее смотреть на него в ответ. «Зря ты так, Кир», — Задумчиво протянула Велька, немного передвигая свой стул так, чтобы ей тоже было видно мрак Яна. «А Латаря больше нет, и теперь все, кто ищет помощи, будут ходить к...» «Сомневаюсь». «Исключено!» Хором перебили мы с Мракьяном говорившую ведьму. «Я не собираюсь никого принимать, и тем более помогать». Что и требовалось доказать. Правда, Вельку такое объяснение не устроило. «Моя мама всегда говорила, что сила — это отражение души ее обладателя». Поднявшись, ведьма уверенно направилась к сидящему на стуле мужчине. «Ты, Алатырь, как бы странно это ни звучало. Оставшись без хозяина, сила зажила своей жизнью и ни разу не дала усомниться в том, какой стороне она служит. Алатырь помогал всем, без исключений. Ненавидел ложь, не признавал обмана и лицемерия. Он был гарантом равновесия. Это то, какой ты есть на самом деле, без оглядки на приличия, манеры и прочую внешнюю мишуру. Сама твоя суть». Закончив речь, Велька положила ладонь на плечо мужчины. И как бы мне этого ни хотелось, скидывать ее руку он не стал. А зря. У нее, между прочим, жених есть. И жаль, что сама Велька про своего лешего забыла совершенно, не отрываясь, смотря в глаза Мракьяну. «Мне безразлично, чем для вас всех был Алатырь», — ответил ей Мракьян. «Вопрос не в том, кем для нас был Алатырь», — прошептала Велька, — «а в том, кем теперь станешь для нас ты. От судьбы не так просто уйти, Мракьян. Как бы сильно ее ни пытались переписать, она всегда находит лазейку. Чему быть, того не миновать. Запомни и не сторонись от собственных чувств. Глазами не всегда можно увидеть то, о чем нашептывает сердце». Я наблюдала за ними, едва сдерживая себя, чтобы не заскрипеть зубами. На мой взгляд, для полноты картины, им осталось разве что поцеловаться сейчас. «А я многое пропустила», — тихо обратилась ко мне появившаяся рядом кладенец, осматривая кухню и парочку в комнате. «Как раз к объятиям успела», — едва слышно ответила я ей, не сумев вовремя прикусить язык. Впрочем, не так тихо, как мне хотелось бы. Мракьян точно услышал, тут же посмотрев в нашу с мечом сторону. «Ой, тебе там не холодно?» Велька тоже повернулась, осматривая меня через дверной проем. «Снова разозлилась на что-то?» «Нет», — соврала я. «На этот раз я специально». «Да?» — воодушевленно переспросила кладенец, более внимательно осматривая наполовину обледеневшую кухню. «Это хорошо, что ты научилась контролировать». «Научилась», — усмехнулся Мракьян, что-то добавив едва слышно на незнакомом мне языке. «Мечтать не вредно», — откровенно фыркнула ему в ответ кладенец, поняв сказанное им. Мракьян лишь усмехнулся, поманив меч пальцем и указав на раскрытый на столе дневник.